Глава 16. Олег Макаров. «Гвоздем? Она прямо так и сказала? Ну ты даешь! Не понял намека!» Смотрел с улыбкой на ошарашенного Андрея, которого поставила на место какая-то выскочка с первого курса. С каждым годом они становились все мельче и все наглее. Это все заметили, что поделать. Неизбежная метаморфоза и с нами, и с ними. Многие ребята на нашем курсе раздались вширь, да и ввысь. Начали ходить в качалку. Я в том числе. А что еще тут делать? Ну, и мне нравилось, как на результаты спортивного тела реагируют девчонки. Особенно одна. Бесить ее до зубовного скрежета стало моим хобби, хоть и иногда руки опускались. Потому что Диана нашла способ вывести меня из равновесия. Вот и сейчас я смотрел, как она милуется с Удобкиным, и мне хотелось убивать. Они как раз прошли мимо двери в качалку. Но вместо посягательства на жизнь однокурсника я тягал гири. Ну и ласково троллил Изворотова. Тот недоумевал. В смысле намека? Какого такого намека? Олег, мозги не варят совершенно ближе к сессии. Не томи давай. Ну как бы, гвоздь не болт, если ты понимаешь, о чем я. Лицо Изворотова сначала было скептическим, а потом его брови медленно стали подниматься вверх. И вот уже я улыбался, как идиот. Хоть какое-то развлечение. Он же смачно ругнулся и выдал: «Ах, она сучка!» Не мог с ним спорить. Ему виднее. Но вообще да, наглая деваха. Даже боюсь представить, что с ней станется, когда дело дойдет до второй встречи. Андрюха вон как загорелся праведной местью. Она просто первокурсница, которую заставили мыть мужскую раздевалку. Расслабься, сам знаешь, что это одно из самых худших мест. Хотя странно, что доверили девчонке. «Георгий Романович, а с каких пор на территорию в мужскую раздевалку девок ставят?» Мы были на паре, но в качалке. К третьему курсу заслужили право не мерзнуть в холодном фоке. Препод поднял голову от журнала и прищурился. Явно сились вспомнить, кто же тут хозяйничает. «Так и не ставят. Парни со второго факультета здесь закреплены, а что?» «Гвоздь торчал у него, вот он и занервничал. Нажаловаться хочет». Василек появился словно из ниоткуда. «Ну все, кобздец, Андрюхи». Народ начинал поддерживать мою инициативу. «У нас только клич кинь, сразу набегут повеселиться». Изворотов попытался поймать Антоху, но не тут-то было. Романыч же непонимающе переспросил: «Какой такой гвоздь? Где?» «Небольшой, который не болт!» Хохот огласил качалку, а к моему перформансу присоединился еще и Сема. Тоже мне герой-любовник. Девчонки сидели в офицерской качалке за стенкой и не слышали наших издевательств. Романыч глянул на наше веселье и махнул рукой. Не сразу у нас с физруками наладились отношения. Но этой осенью они нас как-то подозвали и сказали, чтобы на следующие 3 сдвоенные пары взяли денег. Дважды повторять не надо. Мы частенько, когда подряд стояло 3 пары, уходили на плодовку. Это такой пригород в 10 минутах ходьбы от института. Там росли старые яблоневые сады, на полянках зрела земляника, да и вообще была тишь да гладь. Мы там бегали, зимой на лыжах нормативы сдавали, а вот на третьем курсе жарили сосиски, запивая самое вкусное в мире блюдо лимонадом. Сплошной кайф. С тех пор у нас позабылись все обиды и зверства КМБ. Они нас заставляли чуть ли не подыхать на тех кругах. До сих пор помню, как девчонок под руки на групповом километре тащили. На вопрос, зачем они это устраивали, ответ был всегда один – положено, чтобы не расслаблялись, да сразу понимали, чем МВД отличается от других институтов. Ну что ж, вот и делись потом с тобой сокровенным. Андрюха бурчал, как старая бабка, но я поймал себя на мысли, что едва ли не впервые с похорон вижу в нем столько эмоций. Это радовало. Тем более, что со временем старые обиды отошли в сторону. У каждого из нас их заслонили более насущные проблемы. Ты слишком громко делился. Зато спасибо, у меня хоть настроение поднялось. И Удобкина больше прибить не хочется. чуть не сорвал подход на штанге. Дрогнул и гневно уставился на ставшего вмиг серьезным Андрюху. Он говорил на этот раз тихо. Резал по-больному и знал это. Знал, насколько мне было некомфортно говорить про это, тем не менее. Ты сам все понимаешь. Есть вещи, которые неизменны. И оба мы поняли, что я не про Удобкина. Он тяжело вздохнул. Ну да, вот такая странная ситуация. Третий год пошел ей, и нет конца и края. Остановилось только хуже. Может, на практике по истечении третьего курса все изменится? Говорят, нас отправят на 2 месяца к местам дислокации. Поеду домой, не буду видеть ее 3 месяца и пойму, что это просто из-за обстоятельств. Что она постоянно рядом и выбора нет как такового. Как там говорят, с глаз долой и с сердца вон. Вы как 2 барана переглядываетесь. Она делает вид, что ненавидит, ты просто делаешь вид. Как жаль, что нельзя иногда свою голову приделать вам. Но тогда эта голова будет уже не твоя и не моя. Какой-то Франкенштейн выйдет, Андрюх. Он горько усмехнулся. У каждого свои заморочки. Да, я мог бы подойти к ней. Признаться. Сказать, что мечтаю быть с ней. Законно прижиматься, вдыхая запах, а не случайно оказываться в спаррингах на физо, урывая моменты близости. Не сохнуть, как идиот 15-летний, а сделать все по-взрослому. Да вот только с Дианой можно было нарваться на точку невозврата. Упрямая, своевольная, такая принципиальная, что она скорее будет встречаться с Удобкиным, чем со мной. Я же все понимал, видел, но поделать не мог. Точнее, мог, но боялся. Да, я ссыкун, но мне вообще не хотелось становиться камнем преткновения. От слова совсем. Ладно, давай заканчивать, а то пара почти все, а нам бы еще душ принять. Только гвоздь свой держи при себе. В меня прилетел шутливый удар, но ощутимый. Теперь хоть буду знать, чем расшевелить его. Появилась идея. У меня на 2-м факультете земелья старшиной стал. Делился со мной опытом, вроде парень неплохой. Даже договорились на зимние каникулы на машине моей вместе домой поехать. Не то чтобы мне деньги на бензин были нужны. Скорее, компания в дороге. Так вот, я после пары нашел его и прямо спросил. «Кто у вас там такая борзая рыжая? На днях мужские раздевалки на кафедре физо убирала». Судя по вмиг просветлевшему лицу парня, он сразу понял, о ком речь. Не то чтобы я сомневался. Он заржал и лукаво спросил. «Да Катюха это. Проспорила она там кому-то из наших. Но я бы на твоем месте не связывался. Вроде девка неплохая, но отбитая. Дикая и вечно в неприятности влипает. Можешь, когда я скажу, организовать ей наряд на КПП? А тебе зачем? Понравилось?» Земеля перебарщивал. Первый курс все же правда борзый пошел. Какое-то отношение у него не то, что у нас было. Мы на ребят смотрели снизу вверх и не вякали. А этот еще и подначивает. Не дорос еще. Строго сказал. «Саш, ты прекращай тут купидонить. Я тебя попросил об одолжении, а не догадки строить». Он сразу понял. Все же старшинами дураков вряд ли ставить станут. Посерьезнел, кивнул. Обещал сделать все, как я попросил. То-то же. Я очень хотел сделать Андрею сюрприз. Сомневаюсь, что приятный, но расшевелить парня это точно должно. Хватит ему уже ржаветь. Может, будет повод еще немного посмеяться. А Катька эта окажется веселой девчонкой, не побоится по его гвоздю в наряде пройтись. А сам? Сам я решил продолжать смотреть и ловить момент. Ну и надеяться, что доживу до практики без приключений.